Фридом. Свобода быть собой. И читать то, что нравится. Микки Хост. Мир охоты и крови. Читает Любовь Конева. Пролог. Где рождается день? Утро 20.05. Николас и не думал, что от вида первой, отказавшейся покидать темницы, ему будет так плохо. Пока Гилберт наверху ругался с Джонатаном и Шираей, пока весть о появлении третьего Сальватора в этом мире распространялась как чума, Николас был в темницах вместе с Китом, который вместо Эйса взял на себя обязанность поговорить с Пайпер и попытаться убедить, что никто не собирается ей вредить. Когда Пайпер открыла переход, Рейна не позволила подскочить ближе. Сказала Николасу немного подождать, чтобы Гилберт в порыве гнева и его не приказал бросить за решетку. Хотя в этом не было никакого смысла. Ведь Гилберт знал, что Николас сбежит. Он, в конце концов, Сальватор, и барьеры Шираи ему не страшны. Значит, и Третий, и Пайпер могли их сломать. Но не ломали. Третий просто сидел на полу, вытянув ноги, и пялился в стену. Пайпер, казалось, вот-вот собиралась разрыдаться, но упрямо доказывала Киту, что никуда не пойдет. А искатель все повторял, что Джонатан просил ее увести и что никто Пайпер не навредит. Она, наверное, и так это знала. Но Николас не мог не подстраховаться. Слишком уж часто ошибался. И сердце до сих пор болело из-за всего, что они пережили за 4 месяца, пока Пайпер была не пойми где. Николас поравнялся с Китом, который мгновенно умолк и посмотрел на Пайпер. Выглядела она ужасно. Побледневшее лицо, одна царапина на правом виске, пересекающая уголок глаза, вторая — у левого края губ, испачканная чем-то черным и красным одежда. Волосы острижены до середины шеи, хотя Эйс говорил, что раньше они были намного длиннее. И взгляд золотых глаз. Николасу стало неуютно. Совсем не так он представлял их знакомство. «Меня зовут Николас», — дрогнувшим голосом представился он, стараясь держать спину прямо. «И я просто хочу, чтобы ты знала, мы с Рейной на вашей стороне». «С Рейной?» — переспросила Пайпер. «Да», — театрально протянул Кит. «История выйдет очень длинной», —